И он вдруг понимает, что эта ночь как страшная, нескончаемая болезнь. Это привкус болезни у него на губах. В такие ночи нет надежды на рассвет. Он сопротивляется. Он вдалбливает самому себе. С рассветом придет исцеление. Лишь бы больше не было дождя. Лишь бы не было дождя. В них самих засела какая-то болезнь. Но этого он пока не понял. Он был уверен, заражена земля, а не они, больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как те обреченные, что твердят, наступит день и станет легче дышать. Придет весна, и я помолодею. Женевьева, подумайте о новом доме, который ждет нас там. Он тут же понял, ни за что нельзя было так говорить. Ничто не могло возвести образ этого дома в душе Женевьевы. Да, наш дом. Она пробовала слово на вкус, но вкус его ускользал, и тепло его не грело. В ней всколыхнулось множество мыслей, в которых она не решала себе признаться, и они пугали ее, грозя вот-вот облечься в слова. Он не знал гостиницы Санси и остановился под уличным фонарем, чтобы заглянуть в путеводитель. Фонарь едва не гас. В тусклом свете газа шатались тени. На блеклой стене проступала размытая, полустертая вывеска «Велоси». Казалось, никогда прежде он не встречал такого тоскливого, такого пошлого слова, символа житейской заурядности. Ему вдруг стало ясно, что и в его жизни многое было пошлым и заурядным, а он и не замечал. «Огоньку дать, хозяин?» Трое тощих парней, посмеиваясь, разглядывали его. «Американцы, видать, заблудились?» Потом они уставились на Женевьеву. «Идите к черту!» — проворчал Бернис. «Слушай, а цыпочка у тебя хоть куда? Но наша из 29-го...» Женевьева растерянно обернулась к нему. «Что они такое говорят?» «Уедем, пожалуйста, уедем!» «Но Женевьева...» Он сдержался и замолчал. Его дело — искать гостиницу. «Ну, пьяные мальчишки, что за важность?» И тотчас он спохватился. «Ведь у нее жар, она мучается, и он должен был ее оградить!» Он клял себя с болезненным упорством. «Как он допустил, что она столкнулась с этой грязью?» Он. Гостиница «Глобус» была заперта. Ночью эти маленькие отели не отличить от мелочных лавок. Он долго стучал в дверь. Наконец раздались неспешные шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь. Мест нет. «Умоляю вас, моя жена больна», — упрашивал Бернис. Дверь захлопнулась, шаги затихли в коридоре. «Неужели все против них?» «Что он ответил?» — спрашивала Женевьева. «Почему? Почему он даже не ответил?» У Берниса едва не вырвалось, что они не на Вандомской площади. Здесь все ложатся спать, едва постояльцев набиваются под завязку. «А как же иначе?» Он молча уселся в машину. Его лицо блестело от пота, с крыши капало ему за воротник. Не в силах отвести взгляд от мокрой мостовой, он не трогался с места. Ему казалось, чтобы двинуться, он должен преодолеть вращение земли. И опять эта нелепая мысль. Вот наступит день. Так необходимо было сейчас доброе слово. И Женевьева попыталась. «Ничего, милый, должны же мы заработать свое счастье». Берни взглянул на нее. «Спасибо, Женевьева, вы очень великодушны». Он был тронут. Он хотел было обнять ее, но этот дождь, этот неуют, эта усталость. Он просто взял ее за руку и ощутил, что жар нарастает. Каждый миг подтачивал ее плоть. Он успокаивал себя, воображая. «Я закажу ей грог, все обойдется. Обжигающий грог. Закутаю ее одеялами, мы будем смотреть друг на друга и смеяться над тяготами дороги». Он проникался безотчетным счастьем. Но как далеко от этих образов то,